Глава вторая. Увлекательная. Гостиница, о которой говорила Иветта, скромно называлась «Пять оборотов». Имела непрезентабельный внешний вид и вычурные колонны у входа. Само здание доверия не внушало, но внутри оказалось чисто. Имелась даже красная ковровая дорожка через весь холл, а в углу был пристроен диспенсер с чистой водой. «Ваш паспорт». Хмуро сдвинул брови мужчина средних лет с бейджем на груди, администратор Валентина. «У нас только двухместные остались». «Вот, милейший, пожалуйста». Сладко улыбнулась Иветта, склоняясь к стойке ресепшена и мило стреляя глазками. «А подскажите, мой любезный, совершенно случайно, у вас нет здесь поблизости кафе или приличного пункта общепита?» Тарас даже моргнул пару раз, глядя на девчонку. Насколько милой она предстала перед незнакомцем. Контраст, однако. Вольных хмыкнул, изучая мордашку девчушки. «Вот же коза!» — пробормотал Вольных, мысленно прикидывая. «С чего же он начнет свою месть? Свяжет? Или засандалит укол глюкозы в аппетитную девчачью попу? Исключительно из мести. Из-за чего же еще?» «У нас буфет есть». Невозмутимо произнес администратор Валентина. «Для дальнобойщиков. С другого входа». Если Иветта и растерялась, то вида не подала. Забрала документы и, оплатив номер на сутки и прихватив ключи, торопливо зашагала в сторону предоставленного люкса. Тарас шел следом, сверля затылок девчонки. Мысленно он уже прикинул примерный план действий. Но сначала он хотел поужинать и сменить испачканную одежду на чистую. Слава богу, девчонка вернула его дубленку, единственную чистую вещь на нем. Рубашка вся была в пятнах и разводах. На брюках тоже имелись следы пыли, грязи и еще чего-то, о чем Тарас предпочитал не думать. О своих потребностях парень и сообщил, стоило Ивете прикрыть за ним дверь номера. «И учти, если решишь смыться, — пригрозил Тарас, — я тут же позвоню ментам, и твой брат тебя точно не отмажет». Тарас был готов поклясться, что девчонка заскрипела зубами. Но поскольку сил у Вольных было все еще немного, парень предпочел отправиться в душ, нежели слушать гневные тирады девчонки. «И чаю не забудь», — бросил Тарас, прежде чем прикрыть за собой двери в ванную комнату. Иветта ушла на поиски еды. А Тарас, посмеиваясь, принялся приводить себя в порядок. Приняв душ, парень почистил брюки, сполоснул рубашку и вывесил ее сохнуть на спинку стула к окну. Сам разлегся на одной из кроватей и включил телевизор. Черная информационная коробка из прошлого века показывала только рябь. Вздохнув, Вольных отбросил пульт и, закинув руки за голову, принялся рассматривать потолок. Спустя полчаса в комнате появилась девчонка, неся пакеты с едой в одной руке, а в другой — электрический чайник. «Гляжу, ты уже готов к труду и обороне», — хмыкнула девчонка, бросая косой взгляд на парня. Тарас ответил не менее хмурым взглядом. «Осторожнее», — прищурился парень. «Могу решить, что я тебе нравлюсь». «Рот захлопни и слюни подотри, принцесса». Фыркнула девчонка и не очень аккуратно бросила пакеты на кровать в ноги Тарасу. Следом полетел пакет из рюкзака, в котором хранились контейнеры, предназначавшиеся пленнику, но так и не опустошенные. Ива решила, что еды хватит на двоих, и отвернулась от парня, собираясь скрыться в ванной. К сожалению, девушка не заметила самоуверенной улыбки на лице Вольных. «А зря». Возможно, в этом случае она смогла бы спрогнозировать его поведение. После сытного ужина, который Иветта пропустила не по своей воле, Тарас заметно подобрел. Его лицо приобрело румянец, а в глазах появился блеск. Иветта хмуро косилась на пустые пакеты из-под купленной ею еды, на пустые контейнеры, сложенные в пакеты, отставленные в сторонку. Идти еще раз в буфет, в котором обосновались, казалось бы, все дальнобойщики планеты, не хотелось. И поэтому Иветта, сменив шикарное, но заляпанное платье на джинсы и водолазку, устроилась на своей кровати. «И все-таки Агриппина красавица!» — Вдруг мечтательно произнес Тарас, сыто потягиваясь и попивая горячий крепкий чай. «Не по твою душу!» — прищурилась Ивета, вмиг напрягаясь, сбросив накатившую сонливость. «С чего ты решила?» — хмыкнул Вольных. «Я вполне уверен, что скоро они разведутся. Груня, не глупая девчонка, сама поймет, что твой брат — худшее, что могло с ней случиться». «А ты, значит, лучше!» — прищурилась Ивета. «А то!» — самоуверенно кивнул Тарас. «Даже ты на меня запала! Я же вижу!» «Ты придурок!» — уже громче проговорила Ивета, поднимаясь на ноги. Душа девчонки жаждала крови человека, открыто грозившего счастью ее брата. «И тем не менее...» — улыбнулся Вольных, сверкнув белоснежными зубами и ямочками на щеках. «Я весь такой красивый и фактурный. Трудно устоять, я же вижу». «Ах ты, козел двуногий!» — прищурилась Ивета, не осознавая, какую игру затеял парень. «Сама говорила, что задница у меня в порядке», — припомнил Тарас. В пылу гнева Ивета не заметила, как приблизилась к безмятежно лежащему на кровати парню и поплатилась. Стремительно выбросив руку вперед, Вольных схватил девчонку и резко дернул к себе. Помня о выдающихся бойцовских способностях Иветты, Тарас зафиксировал ногами и руками тело девушки поверх своего. «Признайся», — подначивал наглец, обдавая лицо Ивы горячим дыханием. «Сама говорила, что я полубог». «Ты белобрысая, блондинистая». «Принцесса!» — процедила сквозь зубы девчонка. «Станешь звать на помощь?» — вдруг серьезно произнес Тарас. «И я напишу заявление ментам, а потом и лично прослежу, чтобы тебя мой адвокат затаскал по всем инстанциям». «Насиловать будешь?» — шипела Ивета, пытаясь вывернуться из захвата. «Отчего же?» — самоуверенно хмыкнул Вольных. «Сама отдашься». Подобного заявления Иветта вынести не смогла. «Да кто он вообще такой? Это блондинка!» Коротко размахнувшись, Иветта опустила лоб прямо на обидчика. Удар отозвался звоном в ушах. Зато Вольных, шипя и матерясь отнюдь не как избалованная принцесса, а скорее как сапожник, ослабил хватку. Иветта вскочила и с затаённым страхом смотрела, как из носа по губе парня струится кровь. Слова извинения уже готовы были сорваться с ее губ, а ноги бежать в поисках льда, но реплика Тараса пригвоздила Шуховскую к месту. «Ты реально двинутая!» Тарас сел на кровати и попытался остановить кровотечение. «Вот и не лезь ко мне!» — предупредила Иветта и вернулась на свою кровать. «И груню не трогай, иначе я тебя покалечу, клянусь!» Тарас предпочел не спорить. Он поверил девчонке. Нет, ведь она действительно шизанутая. Остановив кровь, Тарас умылся в ванной. А когда вернулся, Ива уже спала. По крайней мере, сопела, укрывшись одеялом с головой. Вольных предпочел последовать примеру Иветты. Нет, быстрее бы наступило утро. Скорее бы оказаться в своем доме, подальше от сумасшедшей девицы и ее выходок. Ночью Ивета почувствовала, что замерзает. Девушка лежала под одеялом в теплых носках, джинсах, водолазке, и все равно ей было холодно. Высунув нос из своего укрытия, девчонка бросила взгляд на соседнюю кровать. Судя по всему, Тараса постигла та же участь, только под одеялом парень был почти обнажен, поскольку одежда все еще сохла у окна. Протянув руку к батарее, Ивета убедилась, что отопления в комнате не было, как и света. «Вот же!» — выругалась девушка. «И не говори!» — вздохнул Вольных. Ивета, обувшись, вышла из комнаты, а спустя пару минут вернулась. «Света нет во всем комплексе», — отчиталась она. «Уехать не сможем. Там началась метель. Трассу перекрыли». «Приплыли!» — пробормотал Тарас, мысленно проклиная деятельную девчонку, похищение и пургу за окном. «Знаешь, Мне кажется, что ты не дашь мне дожить до утра. Если я не помер от аллергии, то меня точно прикончит холод». В подтверждении своих слов парень зашелся кашлем. Ивета, натянув рукава на ладошки, вздохнула. «Нет, как-то похищение пошло не по плану. Не хватало еще, чтобы полубог действительно окочурился на ее глазах». «В общем, так», — задиристо проговорила Иветта, приняв решение. «Хоть слово скажешь, хоть движение в мою сторону, и я тебя на ремни порежу». «Грей уже», — пропыхтел Тарас, безошибочно распознав намерения девчонки. Иветта, злобно сверкая глазами, сдернула свое одеяло и, набросив на Тараса, улеглась рядом. На удивление парень оказался теплым, даже горячим, и девчонка предположила, что кое-кто хочет ее надуть. Рванулась было из-под одеяла. «Не пустил». «Лежи смирно», — тихо проговорил Тарас, фиксируя девчонку за талию и притягивая к себе. «Я правда замерз, устал, и слабость еще осталась после приступа. Дышать тяжело. А от холода сводит все тело». «Держись от меня подальше», — потребовала Иветта, но вырываться перестала. Было позорно признаваться даже себе, но находиться в мужских руках ей оказалось не страшно. И даже, боже мой, приятно. На какой-то момент Ива отключилась, нырнув в сон, согретая сильными руками полубога. Проснулась девчонка от горячего дыхания, шевелившего волоски на шее, а к виску прижимался прохладный кончик носа. Мужские руки на животе Шуховской тоже не были горячими, и Вета поняла, что ее пленник замерзал. «Ты спишь?» — тихо спросила девчонка. «Стараюсь», — так же тихо ответил Тарас. И Иветта почувствовала, как парень теснее придвинулся к ней. «Может быть, стоит одеться?» — предположила Ива, старательно отодвигая странные чувства, которые вызывал вольных в ней, прижимаясь к ее телу со спины. «Шмотки мокрые, я постирал», — недовольно пробормотал Тарас. «Чистоплюй», — фыркнула Ивета. «А носки? Ноги вон ледяные», — ворчала девушка. «В ванной, на батарее», — все еще шепотом говорил полубог, шевеля дыханием ее волосы. Создавалось впечатление, что молодые люди объявили перемирие, перешептываясь в комнате, где были одни в полной темноте. «И трусы там же?» — хмыкнула девушка. «Плавки», — поправил Тарас. «Не, их оставил, но задницу они не греют. Слушай, ведьма, а если я умру от переохлаждения, страдать будешь?» «Иди ты взад!» — фыркнула Ивета. «Никто не умрет. Сегодня точно!» Ива осторожно вылезла из-под одеяла, преодолев мимолетное сопротивление парня, которому не очень хотелось расставаться с единственным источником тепла, пусть и таким вредным. «Мне друзья из Штатов привезли», — бормотала Ива. «Я дяде Паше хотела подарить. Но тебе сейчас нужнее». Ива поковырялась в своей дорожной сумке и вернулась к кровати парня с литровой бутылкой прозрачной жидкости и небольшой плиткой шоколада. «А тебе 18 есть, девочка?» — хмыкнул полубог, беря из рук Иветты бутылку алкоголя. «Уго!» — кивнула Иветта. «Было уже. А тебе?» Ее взгляд озорно сверкнул, а Тарас столкнулся с самым обидным для него фактом. Он понял, что, несмотря на всю ситуацию, девчонка ему нравилась. Ведьма она, сомнений не было. Отвинтив крышку, вольных бросил на девчонку хмурый взгляд. Огненная жидкость обожгла горло, разливая тепло по телу. «Держите меня, семеро!» В темноте комнаты Тарас понял, что девчонка улыбается. А еще она в темноте комнаты аппетитно шуршала оберткой от шоколадки, но полностью игнорировала всяческие попытки Тараса отвоевать кусочек сладости и себе. «Да не, ведьма, живи спокойно», — заверил парень, горько вздыхая от того, что пить приходится без закуски. «В пьяном состоянии я совершенно безвреден». Тарас в приглашающем жесте откинул одеяло, без слов прося девчонку вернуться к своим обязанностям грелки. Ивета, прикончив плитку, секунду размышляла, помялась на месте, переступив с ноги на ногу. «Иди уже!» — поторопил Тарас, ежась от холодного воздуха. «Только смотри мне!» — пригрозила Ива, и прежде чем послушаться, набросила на ноги вольных свою куртку и его дубленку. «Ого, смотрю!» — согласно кивнул Тарас, оплетая руками девчонку, стоило ей оказаться в постели. Алкоголь разлился по венам, даря иллюзию тепла, но все еще было холодно, и поэтому парень закинул ногу на бедро девчонки, носом уткнулся в водолазку на ее плече. Сна не было, зато в голове роились мысли о том, как ладно девчушка поместилась в его руках, как она приятно пахнет духами и шоколадом, как ее волосы, шелковистые на ощупь, разметались по его обнаженному плечу, как нежная кожа на шее дарит тепло его замерзшему носу и губам. «Э, товарищ!» — недовольно фыркнула Ивета, но Тарас не позволил вывернуться из своих рук. Он прижимал ее тело к себе достаточно сильно. Ива застыла каменным изваянием в крепких руках. Горячие ладони окружали ее, казалось бы, со всех сторон беря в кокон. И вопреки всем чувствам и здравому смыслу, Ивка не нашла в себе сил противостоять жару тела полубога. Дыхание становилось тяжелым. Уже теплый нос прижимался к шее, сдвинув ткань водолазки. Горячая ладонь скользнула вниз, приподнимая одежду и скользя по гладкой коже живота. Мышцы судорожно сократились под крепкой рукой, выбивая шумный выдох из груди. Ивета заставила себя двигаться. Часть ее, самая кровожадная и темная, хотела оказать сопротивление и по меньшей мере вырубить наглеца, отправив его в отключку до утра. А вторая часть, слабая и женственная, молила остаться в крепких руках понравившегося ей с первого взгляда парня. «Руки держи при себе!» — воинственно потребовала Ива, откатившись от горячего мужского тела. Тарас медленно отвинтил крышку с бутылки и сделал большой глоток. «Иначе что?» — тихо спросил он. «Иначе я вырублю тебя до утра!» — пригрозила Ивета. «Выруби!» — пожал плечом вольных. «Не в первый раз. Знаешь, я ведь ничего плохого тебе не сделал. А ты меня била, потом похитила, потом спровоцировала приступ аллергии. А теперь вот мучаешь холодом. Думаю, к утру я отхвачу пневмонию или еще чего покруче». «Со мной вообще трудно», — пробормотала девушка, пряча нос под одеяло. «Предлагаю перемирие». Тарас глотнул еще спиртного и протянул бутылку девушке. «До утра. Как предложение?» «Так себе». Ивета выглянула из-под одеяла. «Но руки держи при себе». «Постараюсь». Тарас проводил взглядом жидкость в бутылке, исчезающую во рту девчонки, и, улыбнувшись, подмигнул. «Но пообещать не могу. Ты меня опоила». Ивета сделала глоток текилы, закашлялась. «Закусить бы!» — вновь подмигнул Тарас, лежа лицом к девчонке и с улыбкой наблюдая за ее широко распахнутыми глазами, в которых поселилось недоумение. «Ты все сожрал!» — напомнила девчушка, вытирая рот ладонью. Тарас закатил глаза, притворно вздыхая. «Вот я редиска!» — хмыкнул вольных. «И у тебя больше нет шоколада?» «Нет!» Резко ответила Ива, пытаясь в темноте рассмотреть глаза полубога, лежавшего рядом. Судя по озорному блеску в глазах, холод больше не владел его телом. Огонь поселился в венах, и не только по причине алкоголя. Кровать была узкой, Тарас лежал на боку, а Ивета, подкатившись к самому краю, вот-вот могла оказаться на полу. Но парень не позволил, удержал. А потом и вовсе притянул к себе. «Ты, милая, когда молчишь», — пробормотал вольных, — «не красавица, как Агриппина, но милашка и фигурка на высоте». Ивета задохнулась от сомнительного комплимента. Да как он смеет сравнивать ее с Груней? Как смеет засматриваться на чужую жену? Сволочь! «Не смей говорить о Груне!» — прошипела Ивета сквозь прищур зло, смотря на своего пленника. «Ревнуешь?» — подмигнул Тарас и не позволил девчонке дать ответ. Его действия, несмотря на выпитый алкоголь, были стремительными. Захват крепким, а само тело, словно высеченное из камня, неподвижным. Ива запаниковала. Она никогда не рассматривала Тараса как достойного противника. Все моменты их встреч он, как правило, валялся перед ней поверженным и бессознательным овощем. А сейчас девчонка понимала, что все это фикция. Просто не хотел он противостоять ей. Требовательный рот накрыл судорожно сжатые губы. Руки зафиксировали ее голову, не позволяя вырваться. Ноги обездвижили ее колени, не давая нанести удар в пах. Оказались свободными только ладони, которыми Ивета безудержно колотила по спине парня, но натыкалась на неподвижную стену. «Не сдвинуть, как ни старайся!» «Пусти!» — прошипела девчонка, пытаясь вывернуться из захвата. «Поздно!» — пробормотал Тарас, только теснее прижимаясь к юнному телу девчонки. Что-то переклинило в мозгах вольных. Он понимал, что нужно остановиться, лечь и уснуть до утра, а лучше уехать на машине девчонки домой, оставив ее здесь одну. К утру, скорее всего, ее родня примчится ей на помощь, и все будут довольны и счастливы. Но нет, эта ведьма его довела, спровоцировала, напоила, а теперь он уже не может контролировать себя. Ну ладно, не хочет. Он целовал девчонку долго, глубоко, пока ее кулачки не распрямились и ладошки не легли на спину. Тарас предположил, что сейчас она начнет царапать его ногтями, если уж с кулаками не повезло. Парень внутренне напрягся, ожидая отрезвляющей боли. Нет, ошибся, ладошки были нежными и даже ласковыми. Движение от шеи вниз к пояснице. Не смелыми, но горячими. Это капитуляция, ну или временное перемирие. Так понял вольных. Ивета дышала часто, уже крепко обнимала его за шею. А парень устроился удобнее между ее ног, без слов позволяя почувствовать свое возбуждение. Тонкая ткань его белья не скрывала и не сдерживала порывов. Но джинсы, одетые на девчонке, немного отрезвляли его затуманенный алкоголем и чувствами мозг. Ее ноги сами собой оказались на талии, притягивая ближе к девичьему телу. И Тарас вдруг остановился, отстранился, заглянув в милое личико ведьмы. «Это ничего не значит», — прищурилась Ивета, прерывисто дыша и глубже зарываясь пальцами в русые волосы на затылке полубога. По глазам вольных Ивета поняла, что он хочет что-то сказать. Нет, промолчал, только повел плечом, и не разобрать, соглашаясь или нет. «Просто секс», — выдохнул парень ей на ухо, посылая мурашки по всему телу. Ивета зажмурилась. «Он прав, просто секс». Девчонка-мечтательница в ее душе сжалась в комок и, возмущенно фыркнув, предпочла не наблюдать за происходящими событиями. Его объятия стали менее крепкими, словно позволяя девчонке передумать. Но Ивета не привыкла отступать с намеченного пути, и сейчас она хотела полубога, даже если последствия окажутся пагубными для ее юного сердечка. Несмелые пальчики скользнули по мужскому лицу, изучая, узнавая. Движения мужских губ уже не были судорожными в порыве наказать. Нет, нежными и ласковыми, изучающими и любознательными. Вольных, зарываясь ладонями в шелковистые волосы, принялся исследовать юное тело своей похитительницы. Спускаясь ниже, к шее, втянул нежную кожу, чуть прикусив зубами. Улыбнулся, когда понял, что тело девчонки откликается на его движение. Ноги крепче сжимают вокруг его талии, заставляя возбуждаться еще больше. Хотелось одним движением стянуть ее джинсы и погрузиться в девичье тело, но он медлил, сам не понимая причин. Ивета горела в огне, настолько ей было хорошо в умелых руках парня. Прикрыв глаза, она крепко сжимала руками мускулистые плечи своего полубога. Ее дыхание опаляло кожу на шее, плече, а потом и на животе, заставляя сжиматься все тело в тугую пружину. Девушка чувствовала, как мужские пальцы умело освобождают ее от одежды. Водолазка задралась, открывая требовательным губам грудь, затянутую в тонкую ткань лифчика. Те же пальцы безошибочно стянули с нее плотную ткань джинсов, заставляя охнуть от холодного воздуха, коснувшегося разгоряченной кожи. Но бедер тут же коснулись горячие мужские ладошки, защищая от холода, вживляя огонь в кровь, выбивая воздух из легких. Шумное дыхание и короткие стоны-вздохи разрезали тишину комнаты. Влажное женское белье оказалось отброшенным в сторону жадными мужскими руками. Пальцы коснулись завитков волос, проникая глубже, словно пробуя на вкус и на ощупь. «Горячая девочка!» — выдохнул Тарас, прижимаясь ртом к ушку, ласково исследуя языком новые владения. А потом, скользя ниже, захватывая кожу и замирая на нежных полноватых губах, Ивета задохнулась от чувств и эмоций, вызванных легкими поглаживаниями и неожиданными проникновениями. Она и не знала, что так может быть. Ее бедра сами собой поддались вперед, стремясь быть ближе, приглашая окунуться глубже. И Тарас понял ее желание. Его движения становились более стремительными, и одних пальцев ему было мало. Парню хотелось большего. Хотелось до боли. Он не мог припомнить, чтобы желание когда-либо было таким сильным, сшибающим все на своем пути. «У тебя совершенно случайно нет презервативов», — хрипло выдохнул Тарас. Ивета, не понимая, почему Тарас остановился и что именно он говорит, моргнула, пытаясь развеять пелену перед глазами. Ее взгляд застыл на лице, на полыхающем голубом огне, обещающим вывернуть, обнажить и заставить петь ее хрупкую девичью душу. «Нет», — хрипло ответила девушка. «Плохо», — выдохнул Тарас и вновь прижался ртом к припухшим от его поцелуев губам. Ивета подумала, что он остановился, приоткрыв мир удовольствия, а потом и захлопнет дверцу, ведущую в этот самый мир, наказывая ее таким образом. Нет, ошиблась. Тарас вернулся к тому, на чем остановился. Его пальцы вновь погрузились в ее тело, растягивая и даря немыслимое наслаждение, лаская и вознося на вершину блаженства. Его губы спустились ниже, изучая юное тело девчонки, а пальцы не унимались в жадном танце, призывая девичье тело быть послушным в его руках. Требовательный рот задержался на женском животике, и хриплый голос подсказал Иветте, что парню нравится его занятие. «Пирсинг!» — тихо хмыкнул Тарас, обводя языком проколотый пупок и небольшое украшение. Ивета промолчала. Она вообще больше не чувствовала своего тела. Оно было настроено на каждое движение парня, умело играющего с ним, задевая немыслимые и невообразимые струны наслаждения. Мужские руки становились все требовательнее, лаская глубже и хозяйничая в ее теле. Но Шуховская уже была не против, у нее не осталось сил сопротивляться. Да и смысл, она ведь хотела этого, хотела своего полубога. Ее руки вцепились в русую шевелюру, зарываясь пальцами и неосознанно притягивая к себе. Ее тело изогнулось дугой, ведомое откровенными ласками мужчины. «Ох, черт!» — простонала Ивета, когда требовательный рот прижался к самому сокровенному месту на ее теле. «Не было так раньше», — хрипло выдохнул Тарас, улыбаясь и старательно подавляя свое рвущееся наружу возбуждение. Девчонка промолчала, отчаянно хватаясь за остатки самообладания. Но сил не осталось, и она просто посылала весь здравый смысл подальше от своего разгоряченного мужскими ласками тела. Она боялась обличить в мысли действия парня, окунувшись в наслаждение. Ее стоны разрывали тишину комнаты, и девчонка не пыталась их приглушить, неосознанно распаляя желания парня. Тарас судорожно дышал, чувствуя, как воздух, наполненный запахом этой женщины, обжигает легкие. Все тело тряслось от возбуждения, и пришлось опереться на колени, чтобы удержать равновесие. Хотелось послать все и ворваться в тугое тело девчонки, погрузиться до самого основания и забыться в сладкой неге. Но он сдержался, чувствуя, как ее тело сжимается и содрогается от тех откровенных ласк, которые он ранее никому не дарил. Тарас сам поплыл. Его тело скрутили судороги наслаждения, подкравшиеся неожиданно. Он планировал сдержаться, собирался довести девчонку до оргазма. Не сдержался. Эта ведьма преодолела все его барьеры. Чертовка она, точно ведьма. Он крепко прижал ее ладошку к своему белью, надавливая и заставляя девичьи пальчики обхватить себя через тонкую ткань. А сам, не переставая исследовать и ласкать самые откровенные места, ртом прижимался к ее губам, повторяя языком движения пальцев и с восторгом ощущая, как она ловит каждое его движение, раскрываясь навстречу и не сдерживая стонов наслаждения. Девчонка послушно сжала руку вокруг его плоти, и Тарас окончательно потерялся в чувствах, но и Ива не отставала. Ощущая, как девичье тело сжимается вокруг его пальцев, Тарас улыбнулся. Это их первый раз, начало его мести, сладкой и манящей. Да, жизнь совсем скоро изменится, это точно.